Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь этакую лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить